Алло. Надо обрезать. Что? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я звоню из столичного агентства по возврату долгов Зиганшина Ильдара Исламовича. Возможно, услышать? Я слушаю вас. Информирую вас о записи нашего разговора. Меня Екатерина Николаевна зовут. Я по поручению Русфинансбанка вам перезвонила. По потребительскому кредиту у вас образовался долг 11 116 рублей. Хотелось бы по оплате уточнить. А вы не рано мне звоните? А сколько у вас время? 5 утра? 6 утра. 6? Да, совершенно верно. Ну? Так с 6 часов мы имеем право звонить, звонки не запрещены. Вы что, охуели, что ли? А если я сплю? А при чем здесь вы спите? Притом, вы его При чем звоните? Здесь вы спите? Вы чем-то отличаетесь от других людей? Ну да, тем, что, может быть, кто-то в это время не спит, но я в это время сплю. Ну я не знаю, кто в это время. Вы оплатите свои долги и спите себе спокойно. Слушайте, девушка... Что вам мешает-то? Я не пойму, почему вы так со мной разговариваете? Нет, а почему вы мне вот так говорите? Я сплю. Ну и что, что вы спите? Я рада за вас. Оплатите 11 116 рублей, и никто вам названивать не будет. Слушай, а ты не спишь, наверное, у тебя поэтому как-то ботфер. Не слушай, да? А слушайте. Воспитание слушай. Свое не показывайте отвратительное. Слушай, не ботхер, успокойся. Я у вас еще раз спрашиваю, Ильдар Исламович. Оплата когда поступит в 11 116 рублей, чтобы вы спали спокойно? Слушай, ну она поступит как только, так и сразу. И не тебе, овца ебаная, я буду об этом рассказывать. Что, простите, я не поняла. Очень я плохая говорю, связь. Что, когда и как, не тебе, овца ебаная, я буду рассказывать, ясно? Это вы сейчас позорите кого? Себя или своих родителей прекрасных? Я отвечаю на твой вопрос. Не на твой, а на вы. На вы, на ты мы не приходили, Ильдар Исламович. Вы, Екатерина Николаевна, меня зовут. Угу. Давным-давно уже перешли на ты с тобой, угу. Овца. Хорошо, я поняла, что вы, конечно, не умеете общаться, да, но меня да, все-таки да, интересует да. По задолженности. Оплата когда поступит? Да, когда ты меня отсосешь? Я говорю, оплата когда поступит? Вопрос понятен? Ответ понятен тебе или нет? Не тебе, а вы. Я сейчас ваш телефон проставлю на прозвон, вы вообще спать перестанете. До свидания. Да ладно.